Братья и сестры, мне приятно находиться в собрании детей Божьих. Многие лица мне знакомы. А те, кто не знаком, мне приятно то, что мы дети Божьи. И вот у вас прошлое воскресенье был праздник жатвы. И мне хотелось бы немножко затронуть мысль, вот как бы немного жатвенную такую, которая немного к жатве относится, и прочитать место Священного Писания, которое мне вот так по сердцу, читая Слово Божие, как-то вот обратило особое внимание. Это книга Притчи, 28 глава, 19 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом». Братья и сестры, вот я живу в сельской местности и знаю, что такое возделывать землю. У меня дома есть лошадка, и каждую весну, осень приходится заниматься пахотой. Вспахивать себе землю, где-то там ну, и людям, где-то и зарабатывать на этом, на хлеб. И знаете, вот возделывать землю, оно не всегда легко. Но когда смотришь на свой труд после того, вот бывает, знаете, позовут, или, правильно сказать, наймут вспахать какую-нибудь дачу. Она под зиму не пахана, там уже пошел сорняк. И думаешь, вот тяжелая земля. Когда под зиму не вспахана, тяжелая земля. Тяжело пахать ее, плуг тяжело переворачивает, для лошадки тяжело. Но когда, друзья, вот в конце пройдет плуг, пройдут бороны. И знаете, такая гладкая, ровная поверхность, и сердце радуется. Вот знаете, Слово Божие говорит, что мы должны возделывать свою землю. И у меня мысль такая, друзья, как мы можем возделывать землю своего сердца? Помните, Слово Божие говорит нам о том, что вышел сеятель сеять. И там говорится о четырех родах почв, то есть те почвы, которые вот, бывают в сердце человека. У нас тоже, друзья, бывают разные почвы в сердце. И если мы возделываем эту землю, то если она в должном состоянии у нас, то она будет приносить плод. И как здесь Слово Божие говорит, что тот будет насыщаться хлебом. Вот когда мы с семьей находились на севере, у нас такой, ну, там называют балки, ну, можно сказать, гараж, где-то 5 на 6. И бурана не было, он пустовал. А сосед подошел, говорит: «Сергей, вот мне рыбу некуда сложить. Можно я вот воспользуюсь твоим гаражом, балком? А тебе сколько надо? Рыбы столько можешь и брать». Ну, они ловят тоннами ее там. И знаете, ну, неплохо. Пойдешь, возьмешь, отваришь, поджаришь. А потом мы так сидим с супругой. Позвонили, ну так, перезванивались постоянно с братьями там в Нельминосе, Дима, в Хангурее, Саша, Авдеев, Наринмаре, братья. Они говорят: рыбы вообще у нас нету, очень дорогая. А я вот так думаю, вот что ж сделать? И вот так думаю: Господи, а не от Тебя ли то, что вот такая возможность, ну, взять рыбы? И знаете, один раз отправил братьям. Они радуются, благодарят, звонят. Другой раз отправил. И знаете, приятно вот это делать. И, казалось бы, ну, отправил и все. Я работал там кочегаром. Ну, зарплата там небольшая была. И, знаете, после вот этого пошел в конце месяца вот получать зарплату. И выдали. Я подумал, что они ошиблись. Потому что сумма была в 2 раза больше. И, знаете, друзья, я вышел, и слезы на глазах. И думаю: Господи, какой ты у нас хороший. друзья, тот будет насыщаться хлебом. Когда мы возделаем землю своего сердца к добрым делам, к братолюбию, к милосердию, мы будем насыщаться хлебом. Вот как брат уже сказал, что я с дочкой нахожусь в больнице, нам сказали, что могут отпустить на перерыв, домой на перерыв. Ну, я позвонил братьям, думаю, чтобы кто-то приехал, потому что на поезде тяжело, я ее на руках ношу. Вот, и анализы все низкие, чтобы где-то инфекцию никакую она не поймала. И звоню одному брату, он говорит, брат, не могу, вот попросил брат заменить на работе там на грузовике. Другому брату звоню, он говорит, брат, ну вот у меня машина, я новую купила, там вот и резина низкая, вот и боюсь где-то зацеплюсь. Я говорю, брат, ну возьми мою машину, там стоит дома. Он говорит, ну я подумаю. А потом думаю, дай позвоню одному брату, он сейчас у нас благовестником. Позвонил, он говорит, я приеду. И знаете, друзья, он приехал за нами, и он говорит, Сергей, я удивляюсь, я вот ехал, а у него сейчас здоровье немножко слабое стало, вот он может сознание потерять за рулем. И он говорит, знаешь, полпути проехал, чувствую, мне хорошо. В Москву приехал, хорошо. И привез нас домой, это был четверг, вот. И все хорошо, никаких такой болезни. А потом в пятницу подходит и говорит, брат, ты знаешь, как Бог меня благословил. Я не жалею о том, что я оставил работу и поехал за тобою. И вот он работает на большой машине, говорит, и попался такой человек, говорит, я целый день простоял на машине, а мне за это заплатили, хорошую сумму он назвал. И знаете, подходит брат, который не поехал. И говорит, брат, как жаль, что я не поехал, как кстати мне были бы эти деньги. Знаете, друзья, тот будет насыщаться хлебом. Мы насыщаемся хлебом тогда, когда возделываем землю своего сердца. Возделываем. А когда там есть каменистая почва, когда там есть тернии, то мы не будем насыщаться хлебом. Не будем видеть этого блага, которое дает Господь. Братья и сестры, мне хотелось бы для деток рассказать пример. Вот мы слышали стихотворение о вере. Вот девочка рассказывала. У меня старшей сейчас 8 лет. Тогда ей было 2,5, когда мы находились на севере. И знаете, братья и сестры, просит, папа, купи яблочко. Время такое, июнь-июль месяц, когда вездеходы не ходят, вот вертолеты тоже редкость. В магазине практически одни консервные банки, там и то просроченные. Такой период был. Я как по-человечески объясняю, доченька, понимаешь, тетя не завезла, нету у тети в магазине яблочко. Вертолеты не летают, вездеходы не ходят. Она мне отвечает, папа, а мне Боженька пошлет. И знаете, братья и сестры, я очень сильно запереживал. Я по-человечески это все смотрю. Я понимаю, что вездеход не придет, потому что реки разлились. Потому что опасности много. Вертолет не прилетит, потому что не было заказа. Она вот каждый вечер, каждое утро склоняется и просит яблочко. И я очень сильно переживал. Думаю, как бы не пошатнулась вера у ребенка. И в один из дней у нас были стекла побитые. Я стеклил стекла. И слышу шум винтов. Жена выходит, говорит, Сережа, может, сходишь, может, братья что передали. Я говорю, ты откуда братья знали, что вертолет сюда летит? И вот так стеклю дальше, смотрю, а мы на берегу моря были, жили, лодка подплывает. И говорит, иди, тебе передачка. две больших сумки, такие вот, знаете, клетчатые. Вот. Я еле донес их. Занес, помолились. Открываю сумку, а там вверху такие большие яблоки лежат. А мне дочка говорит, а я же сказала, мне Боженька пошлет. Друзья, и знаете, так стыдно перед детем. Так стыдно, что вот у ребенка вера такая. Мы, родители, можем часто забыть, где-то детям пообещать, но не купить. А вот у детей вера. У них почва сердца, она мягкая. Она мягкая, и если Бог сказал, они это воспринимают. Братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы и у нас, и у наших деток была всегда почва, доброй почвой. Чтобы мы в жизни своей всегда могли насыщаться хлебом. Пусть Господь благословит нас. Аминь.